Романа Мюриэль. «Летучий эскадрон. Предсказанная смерть. Шпионки на службе Екатерины Медичи». Читает актриса Ольга Голованова. Персонажи. Все герои романа существовали в действительности. Генрих II Валуа, 1519-1559, король Франции. Екатерина Медичи, 1519-1589, королева Франции. Диана де Пуатье, 1499-1566, фаворитка короля. Дети Екатерины Медичи и Генриха II. Франциск Валуа, 1544-1560, старший сын Екатерины и Генриха, муж Марии Стюарт. Елизавета, 1545-1568. Карл, 1550-1574. Генрих, 1551-1589. Маргарита, королева Марго, 1553-1615. Эркюль Франциск, 1555-1584. Другие персонажи. Мария Стюарт, 1542-1587. Королева Шотландии и племянница де Гизов. Франсуа де Гиз, 1519-1563. Дядя Марии Стюарт, католик-радикал. Шарль де Гиз, 1524-1574. Кардинал Лотарингский, дядя Марии Стюарт, католик-радикал. Жанна де Альбре, 1528-1572, королева Наварры, гугенотка. Антуан де Бурбон, 1518-1562, ее муж, король-консорт Наварры, гугенот. Людовик принц де Канде, 1530-1569, младший брат Антуана де Бурбона, принц крови. Амбруаз Паре, 1510-1590, гугенот, придворный хирург. Франсуа Клуэ, 1515-1572, придворный живописец. Нострадамус, 1503-1566, астролог королевы. Габриэль де Монтгомери, 1530-1574, капитан королевской стражи. Герцог Амальский, 1526-1573, кузен де Гизов. Флоримон Роберте, 1540-1569, личный казначей де Гизов. Луиза де ла Бероддьер, 1530 после 1586-го. Фрейлина Екатерины Медичи. Кладина де Клермон, баронесса де Рец, 1543-1603. Фрейлина Екатерины Медичи. Барон де Рец. Умер в 1562-м. Муж Кладины. Изабо де Лимей, около 1535-1609. Юная дворянка-католичка. Мадлен де Летуаль, в реальности Мари, 1547-1566, юная дворянка-гугенотка. Пьер де Летуаль, 1546-1611, младший брат Мадлен де Летуаль. Дураножка, шутовка королевы.